Я немедленно отряжаю туда двух товарищей, снабженных документами гестапо. Им поручается принести книги, оставшиеся, как я надеюсь, в комнате Софи Познанской. Эти книги представляют для нас особый интерес. Ключ для зашифровки донесений основан на тексте одного из этих изданий. Знает об этом и доктор Фаук, начальник немецкой службы расшифровки. Он обращается в брюссельскую штаб-квартиру гестапо и просит передать ему указанные книги, конфискованные, как он и полагает, при обыске. Гестапо отвечает, что данными книгами она не занималась. Больше того, у нее их вообще нет. Тогда Фаук, не желая так быстро сдаться, распоряжается еще раз допросить Риту Арну, и та действительно вспоминает 5 названий книг, лежавших на столе в комнате Софи. При поиске ключевой книги у доктора Фаука есть только одна зацепка — слово «проктор», которое ему удалось расшифровать в итоге крайне сложных расчетов и тщательного исследования наполовину сгоревшего листка с донесением. В первых 4 книгах слово «проктор» не встречается. 5-я книга под названием «Тайна профессора Вольмана» куда-то запропастилась, и найти ее невозможно. После долгих хождений по букинистам капитан Карл фон Ведель 17 мая 1942 года наконец-то находит экземпляр этого произведения. И тогда доктор Фаук приступает к прочтению 120 радиограмм, зашифрованных этим кодом. То есть всего, что германским радиостанциям подслушивание удалось перехватить с июня 1941 года. 14 июля 1942 года шифровальщики, действующие под началом Фаука, выявили открытый текст следующей шифровки. КЛС из РТХ 1010-1725-99 от директора Кенту лично. Немедленно отправляйтесь в Берлин 3 указанным адресам и выясните причины перебоя в радиосвязи. Если перебои возобновятся, займитесь радиопередачами лично. Работа 3 берлинских групп и передача сведений имеет огромное значение. Адреса: Neuwestend, Altenburger Allee 19, 4 этаж справа, Коро. Шарлоттенбург, Фредерице Штрассе 26, 3 этаж слева, Вольф. Фриденау, Кайзерштрассе 18, 5 этаж слева, Бауэр. Здесь напомните Уллиншпигеля. Пропуск, директор. Ждем сообщения до 20 октября. Новый план, повторяем, новый, касается всех 3 станций, КЛС из РТХ. Сколь бы неправдоподобным это ни показалось, но мой директор действительно передал по радио адреса 3 ответственных руководителей берлинской группы, а именно Шульце Бойзена, Арвида Харнека и Кукхофа. Признаюсь, эта неосторожность просто очень напугала меня. Я знал, неуязвимых шифров не бывает, как бы искусно они не были составлены. Если немцам удастся подобрать ключ к нашему шифру, думал я, то они запросто прочитают эти адреса. 14 июля 1942 года то, чего я опасался больше всего, стало свершившимся фактом. Гестаповцы не торопятся использовать этот поистине роскошный подарок. Отнюдь, не спеша, они расставляют мышеловки, устанавливают слежку за кем надо, налаживают регулярные подслушивания телефонных разговоров. А тут грянула новая беда. Один из агентов берлинской сети Хорст Хайльман, хотя он и работает в аппарате доктора Фаука, узнает об этой действительно решающей по своему значению радиограмме с адресами только 29 августа, без малого через 1,5 месяца после ее расшифровки. Не теряя ни минуты, он звонит Шульце Бойзену, но того нет в Берлине. Тогда он оставляет у него дома записку с просьбой срочно позвонить ему, Хайльману. Рано утром 30 августа Шульце Бойзен звонит, но трубку снимает сам Фаук, случайно оказавшийся в кабинете Хайльмана.